Четыре следующих дня прошли в однообразном движении к горам. Ничего интересного по дороге не встречалось. Лишь раз однообразие похода по пустошам было нарушено. В небольшом озерце рядом с лесом удалось пополнить запасы воды. Пока остальные пристально следили за округой, чтобы не нарваться на демона, Камит наполнил наши фляги. На пятый день после выхода из разрушенного города, во время дневного привала в небольшой овраг, в котором мы расположились, сбежал следивший за округой Лерой. «Похоже, чуть дальше есть кое-что интересное», — выпалил он. Заинтересовавшись его находкой, мы поспешно забрались на груду камней, с которой Лерой вел наблюдение. «Вон там, видите?» — указал он нам рукой на запад. Присмотревшись, мы заметили размытый силуэт здания. «Ага, есть что-то», — обрадованно сказал Торвин. «Быстро собираемся и идем туда», — решил он. Забрав вещи, мы поспешили к найденному зданию. И откуда только силы взялись? Только что лениво сидели на камнях, не желая даже шевелиться, устав от ходьбы по камням. А сейчас все быстро двигаются к цели, будто после недельной передышки. Приблизившись к расположенному возле широкой трещины в земле полуразрушенному зданию, мы остановились, с восторгом разглядывая находку. Массивное двухэтажное здание со сторонами в 200 ярдов и обвалившейся в трещину стеной. Да, таких сохранившихся зданий в городе не попадалось. «Здорово!» — похлопали обрадованные охотники глазастого Лероя по плечам. «Здесь определенно будет чем поживиться». «Так, парни», — начал наводить порядок Торвин. «Камит, ты будешь за окрестностями присматривать», — сказал он, — «а мы внутрь пойдем. Лерой, тут уже могли побывать охотники, так что давай доставай глок и пойдешь первым». Лерой достал из мешка металлическую трубку, в которые были вложены меньшие трубки. Потянув за разные стороны, он превратил трубку в стержень размером в 2 ярда. Вытащив из мешка глок, он закрепил его в специальном зажиме на конце стержня. Неся собранную конструкцию перед собой, Лерой пошел к зданию. Стараясь наступать в те же места, что и шедший первым охотник, мы пошли следом за ним. Время и непогода уничтожили все, что было в комнатах, примыкавших к рухнувшей стене. Поэтому, не став терять время на поиски в засыпанной песком комнате на первом этаже, мы проникли сквозь не имевший двери проем в следующее помещение. Водя перед собой стержнем с глоком, Лерой медленно продвигался вперед. Зайдя вслед за ним в комнату, мы обнаружили покрытую нанесенным песком мебель. Однако ничего ценного видно не было. «Дарк», — сквозь зубы выругался Торвин. «Похоже, до нас здесь кто-то побывал». «Похоже на то», — согласился с ним Лерой. Обойдя всю комнату, он сказал, «Нет здесь магических ловушек. Давайте, парни», — поторопил нас Торвин. «Надо быстренько здесь все осмотреть». Мы разбрелись по комнате, вороша кучки песка и осматривая мебель. «Ничего», — разочарованно сказал Микас. «Ладно, идем дальше», — сказал Торвин. Лерой ударил ногой по запертой двери, выбив ее с первого удара. В следующей комнате перед нами предстала та же картина. Груда трухлявой мебели, только песка почти не было. Не найдя и здесь ничего ценного, мы продолжили поиски, обследовав все комнаты здания. «Явно кто-то отсюда все уже выгреб», — высказал свое мнение Лерой. «Ты прав», — кивнул помрачневший Торвин. «Ладно, в здании ничего опасного нет. Пусть теперь каждый пройдется по комнатам. Может, углядит что-нибудь интересное», — предложил он. Согласившись с ним, мы разбрелись по зданию. Побродив немного по второму этажу и так и не найдя ничего стоящего, я спустился вниз, где уже разгорелся спор. «Я тебе говорю», — горячо втолковывал Лерой Торвину, — «не может у такого здания не быть подвала. Может, не нужен он был?» — не соглашался с ним Торвин. «Как не нужен? Обязательно подвал должен быть. Это же не сарай какой», — доказывал Лерой. Микас, стоящий рядом, задумчиво слушал спорящих. «Я тоже думаю, что подвал должен быть», — высказал он, наконец, свое мнение. «Ладно», — сдался Торвин, — «как его найти тогда?» Тут мы призадумались. Непростая задачка – найти предполагаемый подвал, если лестницу вниз мы нигде не видели. Не подкоп же под дом делать. Так, принял бразды правления в свои руки Торвин. Раз решили искать подвал, то приступим. Дарт, ты берешь лопату и убираешь с пола нанесенный песок. Люк ищешь, распорядился он. А мы пока стенки внутри дома осмотрим. Может, дверь где не приметили? Взяв лопату, я принялся за работу. В яме работать было полегче, решил я, выкидывая из комнаты в окно песок мизерными порциями. Там земля слежавшаяся была, даже небольшой лопаткой можно было работать. А тут песок сыплется сразу с ровной лопаты. Попробуй выбрось его. Через час упорной работы я малость устал махать лопатой. К счастью, вскоре мне на смену пришел Камит и с энтузиазмом принялся за дело. Чуть позже подошли и остальные охотники, не нашедшие дверь в подвал. Сменяя друг друга, мы выбрасывали песок. Во время перерыва в работе я подошел к сидевшему на подоконнике Лерою. «Лерой, а ты что, маг?» Решил я расспросить охотника. «Нет, не маг», — усмехнулся Лерой. «Был бы магом, не лазил бы по пустошам, а где-нибудь в городе работу нашел. Так, немного разбираюсь. Истинным зрением, к примеру, владею». «Как же вы тогда магические ловушки обезвреживаете?» «Да никак», — ответил охотник. «Не так много в пустошах этих ловушек. Демоны куда больше охотников погубили». «Как же так?» — не понял я. «У древних ведь магия ого-го какая сильная была. И нет ловушек?» «Ну, ловушки попадаются», — пустился в объяснение Лерой. «Если, к примеру, жилище древнего мага найдем, то там этих ловушек полно будет. А здесь, если и было какое охранное заклинание, то давно уже не действует». «Значит, ловушек нет», — опечалился я. «Да кто будет просто так ловушки ставить?» — сказал охотник. «Ты же видел наши находки? Обычные столовые принадлежности, хоть и дорогие. Вот если бы на столе лежала парочка рун, то тогда вся комната была бы ловушками нашпигована». «Ага, понял», — сказал я. «Значит, древние только действительно ценные вещи охраняли». «Правильно», — согласился Лерой. «А если была бы целая комната, наполненная драгоценной утварью, были бы там ловушки?» Задал я волнующий меня вопрос. «А на кой они там?» – не понял Лерой. «Делать, что ли, древним нечего было? Посуду сторожить. А чтоб не украли ничего, у них простое решение было. Охранное заклинание, что дом охраняло тех, кто утварь украсть хотел, при пересечении периметра отлавливало». «Умные маги были», — восхитился я таким решением. «Одно заклинание, и можно о ворах не беспокоиться». «Да уж, не дураки», — согласился Лерой. «Так что не переживай, ловушек тут не густо». «А зачем нам тогда глоки нужны?» — вспомнил я про магические штуковины. «С ними спокойнее», — объяснил охотник. «Мороки с ними немного, а помочь могут. За эти годы в пустошах уйма охотников побывало. Так с глоком хоть в ловушку, в которую уже попадались, не вляпаешься. Для того и берут с собой охотники глок другой. А я 5 штук купил». Опечалился я, покосившись на карман куртки. «Это ты зря», — улыбнулся Лерой. Мы проработали до вечера, очистив от песка 2 комнаты. Поужинав в полном молчании, повалились спать. На следующий день наши песчаные работы продолжились. Только очистив все комнаты от песка, мы так и не нашли никакого люка. Усевшись в круг возле здания, мы мрачно поглядывали друг на друга, ожидая, кто первым выскажется о бессмысленности наших поисков. «У меня есть еще одна идея», — встрепенулся Лерой. «Ну?» — мрачно пробурчал Микас, поднимая на него взгляд. «Только не говори, что опять копать надо». «Нет, копать не надо», — сказал Лерой. «У нас веревка есть. Завтра промерим все стенки, план здания нарисуем и посмотрим, сходятся ли размеры здания с размерами комнат». «Ну, это несложно», — повеселел Микас. «Завтра так и сделаем», — решил Торвин. На следующее утро мы приступили к выполнению замысла Лероя. Нарисовав на куске сохранившейся отделки план здания, мы, отмерив на веревке примерно ярд, нанесли на нее через такое же расстояние метки. Измерив наружные стенки здания, мы принялись за комнаты. С измерениями дело шло веселей, и через час мы управились с обмером. Собравшись у плана, мы стали подсчитывать получившиеся размеры. «Что я вам говорил?» — обрадованно воскликнул Лерой, когда оказалось, что внутри здания на 7 ярдов меньше, чем снаружи. «Да верили мы тебе, верили!» — отмахнулся от него усмехнувшийся Торвин. 7 ярдов на стенке уйти не могло. Значит, точно есть потайная комната». Взяв кирку, мы отправились в комнату, где наш нарисованный план не соответствовал действительности. Комната была меньше, чем ей полагалось. Подойдя к стене с осыпающейся отделкой, Микас легко стукнул по ней, примериваясь, и нанес мощный удар, выбив из стены камень. К образовавшейся дырке сразу же бросился Лерой. «Там темно», — довольно сказал он нам. «Мы нашли потайную комнату». Микас, не тратя времени на разговоры, отодвинул его от стены и принялся крушить стену. Нанеся не более десятка мощных ударов, он проломил в ней большое отверстие. «Хорош, а то все здание к демонам разворошишь», — остановил разошедшегося охотника Торвин. Лерой просунул в отверстие стержень с глоком и влез сам. «Лампу давайте», — сказал он оттуда. «Я притащил лампу». Забравшись в дырку, осветил небольшую комнатку с уходящей вниз лестницей. Следом залезли и Торвин с Микасом. Освещая Лерою дорогу, мы начали спускаться в подвал. «Здесь уж точно еще никто не был», — сказал Лерой, указывая на затянутые пылью ступеньки. «Верно», — сказал довольный Микас. «Не зря потрудились». Спустившись по лестнице, мы попали в небольшую комнату с неплохо сохранившимся столом и четырьмя стульями. «Отлично!» — воскликнул Торвин. «Отличная добыча, парни!» Разглядев стоящие на столе вокруг небольшого бочонка с краником серебряные кубки, я недоуменно зашарил взглядом по комнате в поисках отличной добычи. Так и не найдя ничего стоящего, повернулся к Торвину. Наш предводитель, подойдя к столу, с восторгом поднял кубок. «Мы за них десятка два золотых выручим», — сказал он. «Здорово», — сказал Микас. «В этот раз хорошая добыча, а то последнее время нам совсем не везло». «Хорошая добыча?» Я чуть не плюнул с досады. Рисковать шкурой из-за 5 золотых на брата? Где руны, свитки, артефакты древних магов? «А что, никаких предметов древних магов мы искать не будем?» — уныло поинтересовался я. «Да ты что, Дарт?» — опешил Торвин. «В жизнь мы с ними не связывались. Там, где штучки всякие магические, столько ловушек, что не стоит туда и соваться. А мы, посмотри, за декаду не меньше, чем по 6 золотых заработали. Тебе в своей деревне десяток лет горбатиться бы пришлось, чтоб такие деньги заработать». «Правильно говоришь», — усмехнулся Лерой. «Опасности в простых жилищах поменьше. В них большинство охотников и промышляет. Это новички, да совсем уж сумасшедшие охотники, все об огромных богатствах и артефактах грезят и лезут туда, куда соваться не следует». «Вот-вот, послушай, что тебе старые охотники говорят», — сказал Торвин. «Может, сказочно богатым с нами ты не станешь, зато цел будешь и с деньгами немалыми. Ты ведь, наверное, больше золотого и в руках не держал, а тут сразу по 6 на брата». «Здорово», — изобразил я улыбку. «Ничего», — прогудел Микас, — «оботрется парнишка, попривыкнет и перестанет о несметных богатствах грезить». Покончив с поучениями, охотники собрали добычу и пошли наверх. Не успели мы подняться, как к нам подскочил бледный Камит. «Демоны!» — сообщил он нам. «Много?» — деловито осведомился Лерой. «Двух торгов заметил», — ответил нервно Камит. Охотники переглянулись. «Вот что, Дарт», — сказал Торвин. «Торги — демоны медленные, поэтому сделаем так. Ты с луком устроишься на втором этаже, а мы начнем отходить мимо здания к оврагу. Они за нами двинутся, а ты хотя бы одного попробуешь подстрелить. После этого быстро обогнешь здание и тоже спустишься во враг. Там мы второго и накроем». «А Лерой тогда почему тоже не останется?» — не понял я. «Стар уж, Лерой», — вздохнул Торвин. «Тебя-то торги не догонят, а его могут исхарчить. Да ты не бойся, мы засаду во враге приготовим, и как ты подбежишь, тотчас их болтами нашпигуем. Можно было бы и сразу их атаковать, но лучше попробовать от одного избавиться». «Хорошо», — согласился я, взял оружие и отправился на второй этаж, где устроился у окна. Охотники в это время, собрав снаряжение, вышли из здания и пошли к оврагу. Камит, остановившись, указал мне рукой на два размытых жарой силуэта, приближающихся к зданию. Я присмотрелся. Демонам оставалось до здания еще примерно 500 ярдов, и двигались они неспешно. Если они действительно с такой скоростью передвигаются, то удрать от них легче легкого, решил я. Видимо, заметив идущих к оврагу охотников, демоны чуть ускорили движение, но все равно передвигались не быстрее человека, идущего очень быстрым шагом. Поправив висевший за спиной меч, чтобы не мешал при беге, я натянул тетиву и стал ожидать, когда демоны приблизятся. Едва не хлопнув себя по лбу, вспомнил и активировал защиту. Лероя ведь рядом нет, можно и заклинание использовать. «Даже если я с демонами в рукопашной сходиться не собираюсь, все равно с защитой спокойней». Демоны меж тем приблизились ко мне на расстояние в 100 ярдов. Торвин правильно рассчитал направление отхода. Демоны, двигающиеся вслед за замеченными охотниками, должны пройти совсем близко от здания. Однако, присмотревшись к приближающимся демонам, я недоуменно нахмурился. Их тела покрывали небольшие костяные щитки. Как же их стрелами подстрелить? Они же как в крепостях сидят. И глаза маленькие. Попробуй в них попади. Их копьем хорошо бить меж пластин. Только кто к ним приблизится? Бронированная махина с крупного медведя — это не фунт изюма. Хотя с тем, на которого мы охотились, не сравнить. Припомнив нашу охоту, я с облегчением вздохнул. С этими демонами справиться легче будет. «Не такие они и страшные», — повеселел я. Подпустив демонов чуть ближе, я опустил стрелу. Она, не попав, как я надеялся, в глаз, щелкнула по щитку, нависающему над глазом, и отскочила. Торопливо взяв другую стрелу, я сделал новый выстрел. Снова неудача. Истратив безрезультатно десяток стрел, я добился лишь того, что демоны заметили меня и, прекратив погоню за охотниками, развернулись к зданию. Меня результат моей стрельбы сильно обеспокоил. За каким демоном надо было меня оставлять здесь с луком, если я подстрелить никого не могу? Решение Торвина стало теперь казаться мне очень странным. Не дожидаясь, пока демоны найдут лестницу на второй этаж, я схватил свои вещи и, спустившись по разрушенной стене вниз, бросился к оврагу. Демоны, заметив, что их добыча пытается скрыться, отправились следом за мной. Добежав до предполагаемой засады охотников, я изумленно замер. «Дарк!» — выругался я. «Вот почему план Торвина был такой странный. Они не собирались устраивать никакой засады на хорошо защищенных демонов. Оставили меня в расчете на то, что демоны меня схарчат и за ними не погонятся». Развернувшись к приближающимся демонам, я задумался. «Поначалу я, конечно, смогу от них оторваться, но что потом?» «Вдруг они, как собаки, по следу идти могут? Будут меня до Гармина гнать? Не стоит их у себя за спиной оставлять», — решил я. Сбросив лишние вещи на камень, я оставил себе лишь лук и меч. Приготовившись к выстрелу, я сплел заклинание молнии. Дождавшись, когда демоны начали обходить неподвижную цель с двух сторон, я выстрелил одному демону в глаз с 10 ярдов. На этот раз мне удалось попасть в цель, и демон взвыл, вставая на задние лапы. Не теряя времени даром, я повернулся ко второму демону и бросил в него заклинание молнии. Ударом демона чуть приподняло, и, упав, он распластался неподвижно на земле. Я рванул от демонов подальше. Остановившись через 200 ярдов, я развернулся к ним лицом. Первый демон, вырвав стрелу и хрипло рыча, приближался ко мне, а второй только очухался и начал подниматься с земли. «Попробую тогда немного по-другому», — решил я. Положив на землю лук, я вытащил меч и сплел заклинание. Как только демон подошел достаточно близко, я метнул в него молнию. и не успела его оглушенная туша замереть на земле, как я подскочил к нему и, найдя на шее стык между пластинами, вонзил туда меч. Пробив кожу, меч вошел на 5 дюймов в тело. Вытащив клинок, я нанес еще 5 сильных ударов, углубляя рану. На последнем ударе меч, пробив горло, проник в тело больше, чем на фут. Отскочив от струи брызнувшей крови, я подхватил лук и отбежал еще на 100 ярдов дальше от здания. Второй демон, полностью придя в себя, проскочил мимо лежащего тела и приближался ко мне. Приготовив заклинание, я ухватил поудобнее меч и, глубоко вздохнув, атаковал второго демона. От удара заклинанием демон вновь упал на землю, но неудачно. Шея попала между 2 валунов. Видя, что до горла мне не добраться, я начал рубить шею сверху. Яростно нанося удары, я прорубился меж пластинами к телу. 10 ударов, и мне удалось добраться до позвоночника. Перехватив 2 руками меч, я изо всех сил нанес удар вертикально вниз, который пробил пласт мышц возле позвоночника и достиг артерии. Отступив от поверженного демона, я вытер с лица брызги крови. Отойдя к оставленному луку, я перевел взгляд на первого демона. Придя в себя от удара заклинания, он хрипло ревел, захлебываясь кровью, попавшей в горло. Судорожными рывками он поднимался с земли, делал несколько шагов и падал. «Слава богам! Похоже, разобрался я с этой напастью», — удовлетворенно подумал я. «Хорошо, что их всего пара была. Еще с 2 я бы не справился. И так силы на исходе». Оглядевшись по сторонам и нигде не найдя охотников взглядом, я вздохнул. И не спрятались даже от демонов, а бросили меня и удрали. Ну и демоны с ними. Выберусь и без них из пустошей. Не раз по неизвестной местности путешествовать приходилось. В другой раз калачом меня сюда не заманишь. Размышлял я, идя к зданию. Больше басен про этих охотников рассказывали, а на деле ничего путного в их промысле нет. Хотя то, что Лерой про охранные заклинания говорил, может полезным быть. Как-никак, я теперь один знаю о скрывающихся в замке богатствах. Даже если в подвал не соваться, а только утварь драгоценную забрать, там не на 1 сотню золотом выйдет.